Мысленно плюнув, я огляделась и прислушалась к фону мира, пытаясь уловить угрозу. Постояв так пару минут и ничего не нащупав, кроме чего-то крайне далекого, я неторопливо направилась ко входу. Учитывая сильный отток магических созданий и нелюдей из Британии, особо много посетителей внутри не было, но пара десятков человек в зале сидели. Большего через стекло мне было не разглядеть, да и меня ждали на втором этаже полной луны. Чем могу помочь? Широкоплечий крепыш, на две головы выше меня, неслышно, как ему казалось, возник из теней сбоку от входа и настороженно уставился на меня. Мне назначили встречу в вашем ресторане, Сара Керриган. Второй этаж, вас уже ожидают. Мельком взглянув в маленький блокнотик, возникший в его левой руке, охранник отступил в сторону. Тяжелые дубовые двери медленно распахнулись мне навстречу, и я бодро зацокала каблучками по мраморному полу, направляясь к широкой лестнице. Попутно оценив несколько картин и признав в них подлинники кисти известных мастеров прошлого, я поднялась на второй этаж и застыла, ожидая метродотеля. Тут не было зала, кабинки, поэтому самостоятельно, если не знаешь куда, идти не стоило. Но если у тебя есть минимальные представления о том, как вообще стоит и не стоит вести в подобных местах. Сэр, ей пришло письмо, а потом она ушла. Одна. Попытка отследить ее передвижение, с помощью тех средств, которые нам разрешено применять, оказалась неудачной. Александр устало потер лоб и сжал зубы, удерживаясь от ругательств. Понятно, что Квилек подозревает нечестную игру, да вот только как ему ей помочь в таком случае. Откровенно назначить охрану. Так она и своих фири не берет, а уж про его боевиков и говорить не стоит. Да и не согласится она на это. Следить с использованием всего, что у него есть. Если она это заметит, то неизвестно как отреагирует. Ну а то, что можно, и что заметить практически невозможно, если не использовать специфические средства проверки, в 9 случаях из 10 бесполезно в ее отношении. И еще, сэр, наши приборы зафиксировали вспышку пси-энергии на уровне гаммы. Не самой сильной, но это точно не наши, ну и не новорожденные. В том районе нет роддомов, а всех жителей мы проверили. Продолжайте поиски, мужчина отключил интерком и откинулся на спинку кресла. Гамма значит, ну здравствуй, а то я уже заждался хозяйку долбанного зоопарка. Может он конечно и ошибается, но что-то ему подсказывало, что в мире наконец-то появилась королева клинков и, если ему повезло, она точно так же далека от пика своих возможностей, как и все остальные. Вот только вылезал вопрос, и он был даже не в том, когда она станет вновь так же сильна, как и раньше, а в том, что она будет делать, и насколько она все еще человек, а насколько зерк. Непроглядная темнота на границе между нигде и никогда слабо колыхнулась, но этого оказалось достаточно, чтобы высокий, широкоплечий и сухопарый гуманоид в простой на вид мантии резко вскинул скрытую капюшоном голову. От этого движения тьма казалась еще сильнее заколыхалась, и разумный чуть отступил назад, к той границе, где царил вечный свет, непонятным образом застывший на одном месте и не имеющий возможности проникнуть далее. Гвин, тихий шепот из глубины той тьмы, от которой отступил гуманоид, показался криком в мертвой тишине этого места. Смотрю, тебе уже получше, раз ты сумел добраться сюда самостоятельно. Странно слышать это от тебя, учитывая, что это ты виновник гибели нашей реальности, Манус, глубокий, наполненный внутренней силой и уверенностью, бас гуманоида был еще более оглушающим, учитывая, что он не сдерживался и говорил в полный голос. Я, едко усмехнулся невидимый Манус, а может люди, которые начали копаться в моей могиле, или те, кто их надоумил. Метка тьмы, это твоих рук дело, безапелляционно отрезал Гвин. Метка-то моих, а вот все остальное, нет, в тон ему отозвался отец бездны. Если бы я хотел уничтожить мир, хотя зачем мне это, если ты способен думать, то сделал бы это более быстро, и не растягивал бы процесс на тысячелетия. Виновники происходящего просто воспользовались шансом, а я был не в том состоянии, чтобы помешать этому. Угу, насмешливо хмыкнул Гвин. Ао, как же с тобой тяжело. Я перекинул проклятие драконов на метку и ушел из мира, но я не хотел, чтобы мир умер. Не хотел. Люди пришли к моей могиле и активировали заклятие, которое начало свое шествие. Зачем мне желать небытия? Зачем уничтожать реальность, в которой хватало моих последователей? Ты никогда не пытался задуматься об этом. Зачем мне помогать сейчас тебе и твоим детям? Если бы я хотел проникнуть в другой мир, то просто послал бы своего эмиссара, и мир пал бы к моим ногам. Тогда кто? Хмуро произнес Гвин. Кто? Нита. Может быть, Сид. Или еще кто? Скверно. Выдохнул Манус. Драконы призвали гибель для нашего мира, когда осознали, что проигрывают войну. Я не знаю, как они смогли найти того, ту или тех, кто стоит за этим, но в конечном счете Скверна поразила нас всех. Тогда как ты смог выбраться? Может потому, что я не сдавался в отличие от тебя. Ты разорвал свою душу и раздал ее детям и смертным, после чего поперся к огню. И что? И ты бездарно умер, и твои смертные поддались Скверне, а твоих детей по одному начали вырезать носители моей же метки. Если бы отдал свою силу кому-то одному из них, то, возможно, все еще могло пойти иным путем, но ты выбрал не тех смертных и обделил своих детей. Твои рыцари тоже оказались не способны без силы света противостоять Скверне, да и бесполезно воевать по отдельности, а мы тогда оказались разобщены как никогда. Изолит пал, когда туда прорвался хаос и изменил всех обитателей города. Нита давным-давно наплевал на суету смертного мира, почивая в полусне, а я, Гвин, если мы и сейчас будем воевать да спорить, все окончится так же. Эта реальность создана специально, чтобы максимально долго сдерживать Скверну, а потом стать для нее кормом, пока другие будут спасать свои владения. Именно поэтому я смог прорваться сюда и вытащить вас, с трудом, но найдя те осколки нашей реальности, где еще сохранились ваши отражения, и притянуть к ним ваши же истинные души. Да, мы потеряли в силе, но вернуть можно все, было бы желание. Только прежде чем позволить девчонке притянуть вас туда, я хочу получить внятный ответ от тебя. Буду ли я воевать против тебя? Понимающих мыкнул владыка света. Нет, если твои слова правдивы. По крайней мере, сперва я потрачу время и попробую узнать, насколько ты искренен, а уж потом полезу в драку. Такой ответ тебя устроит, отец бездны. С тщательно скрытым презрением выдохнул он. Ну да, повелитель пепла, саркастично прошипел Манус. Тогда не смею тебя более задерживать, владыка Анорланда. Спустя некоторое время после ухода бога света, тьма в очередной раз колыхнулась, и в ней проявился нескладный силуэт гигантского существа с гипертрофированными конечностями, который неторопливо прошелся вдоль границы света и тьмы. Сперва идиоты играются с запретными силами, ставят демонов себе на службу, а потом обвиняют во всем меня. Манус тяжело вздохнул. С какой бы радостью я снес твою голову, самовлюбленный идиот, да вот тогда кое-что может пойти не по плану, и Квилек может не получить свою горячо любимую сестру или остальных родичей. Не сказать, что я буду этим расстроен, но вот она. Мда, тяжело быть. Придется потерпеть идиота, да и задница у Квилы ничего так. Глядишь, еще раз что-то получится. Примечание к части. Если пропаду, то значит, нет, отрубили. Не нужно тогда флудить на тему того, что очередной фиг заброшен, это не моя вина. Часть 45. Присев на темно-фиолетовый, мягкий диванчик, я внимательно и не скрывая своего интереса уставилась на сидевшую напротив меня девушку. Ну или не девушку, если учесть то, что мне было известно о некой Саре Керриган от Александра. Невысокая, довольно-таки изящная фигурка и миловидная, точеная личика. Длинный водопад огненно-рыжих волос, свободно спадающий на спину. Единственное, что несколько могло испортить впечатление о ней, это облегающий комбинезон, подчеркивающий достоинство ее тела. Это я к тому, что в данном обществе не ценили подобные наряды у дам, и если мне было в целом плевать, скорее даже одобряло, то вот поборники морали. Хотя эти всегда готовы что-либо тявкнуть, им лишь повод нужен. Переведя взгляд повыше, я сделала еще одну мысленную пометку, глаза тоже портили впечатление. Молочный туман, без малейшего намека на зрачки. Опомнившись, я убрала магическое зрение и увидела, что на ней лежит неплохая иллюзия, показывающая более банальную картину. Не хочу пугать людей, правильно оценила изменение моего взгляда девушка и, наклонившись, подхватила дольку мандарина с блюдечка на столике. Не знаю, говорил ли он тебе, но я зел нога, и кое-какие нюансы теперь со мной навечно, ну или пока не восстановлю свои силы. Не знаю. Безумно интересно, только ты ведь меня позвала не для того, что прочитать лекцию по ксенобиологии, или как там правильно будет, ксеноанатомии. Последовав ее примеру, я тоже подхватила дольку мандарина и отправила в рот, внимательно глядя на Сару. Сразу к делу. Так даже лучше, бросив взгляд в сторону дверей кабинета, она уселась поудобнее. Начну, правда, все равно издалека, но тут уж без этого не обойтись. Ты в курсе, что тот, кого ты знаешь под именем Александра, имеет некоторые обязательства? Пожав плечами, я молча качнула головой. Так-то, может, и знаю, но откуда я знаю, о чем конкретно говорит Сара? Представь себе, два государства, мощные, развитые, имеющие огромные армии и элитных гвардейцев, пушки, ракеты и прочее. Только вот вражда у них настолько старая и бескомпромиссная, что мира не будет никогда. Это грубое сравнение, но суть отражена довольно точно. Так вот, воевать они хотят, но попасть друг к другу не могут. Не знаю уж что там и как, но когда-то, тьму эпох назад, что-то произошло и боевые действия им пришлось свернуть, так сказать. Только вот и там хватало своих гениев, которые все же нашли выход. Вернее, вход. Она помолчала, что-то обдумывая, и продолжила. Самое паршивое во всем этом то, что входом не является эта реальность, как ты уже могла подумать. Это не более чем огород, на котором созрел урожай силы. И сюда идут фермеры. Оппоненты этих фермеров сделали свой ход и запустили процесс слияния, заодно отправив своего агента, Александра. Мне, если честно, глубоко плевать. Моя вселенная стояла на грани уничтожения, так что, попав сюда, я получила еще один шанс. Только вот у меня как-то нет доверия как к одной стороне, которая меня считает не более чем куском бекона на сковороде, так и к другой, которая не стала ничего спрашивать и запихнула меня в филиал ада. Да и не уверена я, что, погибнув от рук этих тварей, смогу избежать попадания своей души к ним. Мне нужно пойти к Александру и погрозить ему пальцем. Сухо усмехнувшись, я вздернула бровь и откинулась на мягкую спинку диванчика. И так было понятно, что он что-то кому-то должен. Ну и что? Долги бывают разные, знаешь ли, парировала она. Это намек на то, что неплохо было бы выяснить, что именно он должен и когда это потребует. Ну, как вариант, например, ему могут приказать уничтожить эту вселенную, чтобы затормозить своих врагов. Вариант, не уверена, что у него хватит сил на уничтожение вселенной, но ход твоих мыслей вполне понятен. Откуда ты знаешь, кто я такая? Ну, про проблемы в Британии не слышал, разве что глухой, а учитывая общую обстановку. Я просто отлавливала то одного, то другого и постепенно обрастала информацией. Да и зерги, пусть они и не из моего роя, но все же кое-что и от них удалось получить. Ты вот, например, знаешь, что через 3 недели на Ближнем Востоке начнется бунт. По всему Востоку, я имею в виду, различные пророки и проповедники уже ведут свою работу, а скоро там распылят какую-то дрянь. Она мягко взмахнула руками. Так что можешь посоветовать своему партнеру, чтобы он ускорился с вербовкой нужных ему разумных. В Европе тоже нечто подобное ожидается. Только тут все несколько сложнее для ваших оппонентов, но все равно проблемы будут. Ладно, я уже поняла, что желаешь только добра. И я хочу договориться с тобой, на тот случай, если наш общий знакомый не настолько откровенен, как этого хотелось бы. Закинув ногу на ногу, она открыто взглянула на меня. Союз, договор или альянс, мне без разницы. Или можем начать воевать до изнеможения, забив на то, что вот-вот припрутся инструменты шахматистов. И заметь, я не предлагаю тебе предать его, только обезопасить свои же тылы. А как быть с твоими питомцами? Я не отвечаю за всех зергов, она устало покачала головой. У меня есть рой, но не более. Да и там далеко не все гладко, все же я перестала быть зергом, но кое-какой контроль у меня сохранен. То есть, зерги таки будут атаковать людей на земле, а потом и их колонии, а мне нужно будет с тобой дружить. Я недоуменно покачала головой. Ну так и люди не могут нести ответственность за действия других людей, не так ли? На словах это всегда звучит лучше, огрызнулась я. Ладно, предположим, что я соглашусь. Что я получу за это? И как ты собираешься избегать контактов с ищейками Александра? Я просто уже как-то запуталась, знаешь ли, что ты вообще мне предлагаешь? Планету, которая будет максимально удобной для твоих подданных. Темная энергетика, обнаружить практически нереально, если только случайно наткнуться. Находится довольно далеко от той области галактики, где расположены государства иных видов, развитых видов. Правда, там дальше будут тоже ксеносы, но конкретно в той области, где я нашла эту планету, Все тихо. И сколько всего ксеновидов в нашей галактике? С легким интересом уточнила я. Точно не скажу, но преданные мне зерги нашли порядка сотни. Большая часть находится на довольно низком уровне развития, но лет через 100 станут конкурентами. Или их можно уничтожить. Главное не в этом, а в том, что какое-то время у тебя будет, и у меня оно будет. Вот это меня и настораживает. Ты ведь не рассчитываешь, что сможешь победить такое количество врагов без помощи. Будь у тиран времени поболее, то я бы сомневалась, но у вас максимум 200 лет. Вопрос даже не в технологическом разрыве, а в живой силе. Вас банально завалит мясом, а в космосе будут 1000 кораблей. Заодно начнется активация обелисков, так как кое-какие виды вполне себе расплодились и их хватит на формирование Луны. Ты ведь знаешь про Луну? Да, кое-какая информация у нас есть, уклончиво ответила я. Только кто поручится, что ты не с ними заодно? Я стану буфером на пути к тебе и тем самым не позволю проверять один из галактических секторов. А что потом? Ты возьмешь и ударишь в спину. У меня была мысль заключить с ними договор, но я же уже тебе сказала, что говорить с куском мяса они не желают. То есть, на роль бесправного раба меня может и взяли бы, но именно равноправных отношений с ними быть не может. Воевать в одиночку сразу на все стороны. Нет уж, спасибо. Я уверена в своей победе над людьми или прочими видами, но вот и уже начнутся проблемы. Я, королева клинков. Я, Зелнага. И я должна думать о своих подданных. Да, если бы ваша гибель могла помочь мне в этом, то мы стали бы врагами. Только вот ситуация складывается так, что выбора у меня нет. Как и у тебя, если уж на то пошло. У меня выбор есть. Закроюсь в скрытом домене и пересижу там пару тысячелетий. Вариант. Я едва заметно усмехнулась, глядя на недовольное лицо собеседницы. Чего ты хочешь? Понять, почему ты не пошла на переговоры с Александром, а вышла на меня. Одну часть проблемы я тебе уже озвучила, а вторая часть – ХММ. Рой виноват в гибели кое-кого дорогого для твоего союзника. Мой Рой. И у нас всегда будет вражда. Если говорить более просто, то у меня нет вариантов. Ну нет их и все. Когда разумные так говорят, то имеют, как минимум, парочку тузов в рукаве. Я перевела взгляд на стол и, немного подумав, наклонилась за стаканом с яблочным соком. Слишком уж быстро у нас идут переговоры, а меня это напрягает. Или тебя напрягает то, что ты не знаешь, какой объем информации о тебе мне известен. Большой, ну, если тебе так станет легче. Тогда понятно, с какой радости ты в меня так вцепилась, промелькнула быстрая мысль и, сделав пару глотков сока, я поставила стакан на столик. Стены льда вздымались на недосягаемую высоту, заставляя задирать голову вверх. И тут же, стоило перевести взгляд, буйство зелени и одетые в шорты с майками люди. Сюрреалистическое зрелище, если бы эту картину увидел неподготовленный человек. Ритуалы работали, ледники все сильнее и быстрее отступали дальше, позволяя Гриндевальду и его людям осваивать новые рубежи. Ну а учитывая, что основная масса местного населения никакого отношения к людям не имела, ну или имела, но весьма косвенное, как те же оборотни или эльфы, то процесс шел ударными темпами. Хотя больше половины материка все еще была покрыта льдом. Но главное начало, а уж итог когда-нибудь все же наступит. Миледи, характерный акцент Геллерта заставил меня развернуться и оглядеть значительно помолодевшего с нашей последней встречи экс-темного лорда. Гляжу, темные ритуалы принесли вам пользу, герр Гриндевальд. А да, миледи, жаль, что я не имел таких знаний раньше, легко усмехнулся мужчина и подошел поближе. В отличие от многих других, он и его охрана носили длинные кожаные плащи с довольно увесистым количеством чар и оберегов, которые едва не слепили меня, если я смотрела магическим взглядом. Учитывая, что находились мы в центре его новых владений, а также глядя на количество охраны, это выглядело странно. Нет, паранойя вполне правильная вещь, но, ХММ, у вас были какие-то проблемы. Вы об одежде. Два покушения простых магов, три с использованием винтовок и прочих достижений обычного мира, ну а на прошлой неделе ко мне пожаловало три представителя ассасинов Хассана. В общей сложности погибло 29 моих солдат и офицеров. Так что, да, проблемы были, и есть, скорее всего. Нет, ну я могу понять магов и простых киллеров, но эти самые ассасины, они же далеко не дешевые удовольствия, да еще и связи нужны, чтобы выйти на них, так, либо кто-то из моих старых врагов активизировался, либо я перешел дорогу своим побегом кому-то еще. Ну и Фламеля сбрасывать со счетов нельзя. Территория закрыта, сюда только прибывают, а отсюда пока никого не выпускают, да и не рвется никто. Что может подумать тот же Фламель? Или кто-нибудь другой? Почему вы не сообщили об этом мне? Я связывался с Александром. Геллер развел руками, одновременно прищурившись и задумчиво прикусив губу. Я так понимаю, что вам он не сказал. Хм, странно. Зато для меня не особо, пробормотал я, делая мысленную пометку. Либо у Александра до сих пор течет, либо он и правда ведет свою игру. Хотя все же окончательных выводов делать пока не стоило. Ладно, вы ведь просили меня о встрече не просто так. Да, он на мгновение задумался о чем-то и тут же встряхнулся. После нашего последнего разговора, да и предыдущие тоже дали много чего полезного, так сказать, я немного сменил направление поиска своих агентов. Ну и не только своих, как вы понимаете. В общем, если ближе к делу, то я сумел нащупать концы нити, которая уходит к настоящим союзникам Альбуса. Настоящим. Я заинтересованно посмотрела на него и коротким движением создала себе кресло. Это уже интересно. Истоки возникновения одного тайного ордена уходят аж к 11 веку. Тогда группа небогатых дворян и купцов пришла к выводу, что нужно что-то менять в сложившейся, на политической карте, обстановке. И начали с того, что создали общество Вознесения. Я не знаю, честно не знаю, оказались ли они связаны с тем, что вы нашли на Ближнем Востоке, а потом и в Британии, но подозреваю, что связь все же была. Обелиски. Значит, он все же действует под контролем. Да нет, тут скорее некий симбиоз, что ли. По крайней мере, прямого контроля там не было точно. Марионетки, если даже отбросить вопрос с мутациями, не смогут полноценно прикинуться нормальными людьми. Особенно в те-то времена, когда на костры тащили и за меньшие. Они же вполне себе свободно жили, и постепенно начали влиять на судьбы государств. То войну развяжут, то ликвидируют кого, то еще что-либо подобное. Пока, в конце 14 века, не попались на глаза секретной службе Ватикана. Потом они всплывали в 15 веке, в конце 17 и были намеки на их присутствие в ряде происшествий в 19 и 20 веках. На тот момент маги уже ушли за статуты полноценных расследований, в ряде случаев провести было нельзя. Затем революция в России, а бунтовщиков поддержали маглорожденные искрибы. Германия, Австро-Венгрия и Турция, где также ряд старых семейств потеряли свое влияние и уже не могли помогать своим родственникам-магам. Если более просто и короче, то к 30-м годам этого века большая часть Европы оказалась своего рода в изоляции от магов. Куча новых законов, принятых на заседаниях конфедерации и поддержанных национальными правительствами, еще сильнее отдаляют магов и ставит мир на грань катастрофы. Ну а затем полыхнула война, в ходе которой было вырезано такое количество народа, что все предыдущие конфликты показались вознёй в песочнице. Завершилось же это все падением атомных бомб, одна из которых уничтожила хранилище артефактов магического сообщества Японии и заодно отправила на небеса их ведущих специалистов. Это война против магов, вы это хотите сказать? Я не знаю их настоящих целей, просто озвучиваю то, что получилось в итоге, не более. И опять-таки, тут далеко не только их вина, если уж на то пошло. Если отбросить в сторону Фламеля, Дамблдора и прочих, то маглы и сами неплохо вели все к тому, чтобы залить мир кровью. Оккупация и присоединение Советским Союзом Прибалтики и Западной Украины с Белоруссией. Война с Финляндией, а Германия пошла за своими, как она считала, землями. Переворот в Испании, куда радостно влезли и Германия, и СССР. А зачем? Финансы, миледи, финансы. Муссолини заставил Ватикан сидеть молча и ждать удобного случая, делая хорошую мину при плохой игре. Затем и Япония неожиданно зашевелилась, уперто готовясь проиграть, но по заранее подготовленной схеме. Им всем мешал только я, потому что хотел вывести магов из-за статута и сразу же поломать все расклады. Нет-нет, я не пытаюсь приделать себе нимб с крыльями. Просто я пытаюсь объяснить, что сторонники и сочувствующие мистеру Дамблдору все еще где-то там, закончила я за него. Именно. Не только сторонники, а вообще все те, кто раскачал мир и привел его к нынешнему облику. И им вовсе не нужно возвращение кое-чего старого. Реставрация монархии в России. Ну, реставрации там, если уж честно, и не пахнет. Не марионетка, но близко к тому. У британской короны в разы больше прав и возможностей, нежели будет у тех, кого посадят на престол в России. Но все равно, смена режима не устраивает, или не устроит, слишком многих. И если Александра на данный момент они достать не смогут, то вот вы у них слишком перспективная мишень, учитывая все то, что происходит в Британии. Вы стали слишком известны, особенно после того, как Фири ушли за вами. Или вы думали, что о них знает крайне ограниченное количество разумных? Он невесело хмыкнул и покачал головой. Нет, миледи, о них знало достаточно много людей, чтобы скрыть этот факт. Зато вот про ту организацию, которая помогала Альбусу, знает крайне мало разумных. По сути, этой структуры как таковой и нет, если говорить о каком-то штабе или ином центральном органе управления. То есть, их не ухватить, поймать, не знаю, как более точно выразиться. Они просто есть и, более того, есть везде. Настолько плотно переплетены с масонами и прочими, более поздними орденами и партиями, что их не выдрать оттуда, основательно не проредив их. А у меня нет времени внедрять своих агентов, мрачно подытожила я, обдумывая услышанное. Иными словами, воевать придется сразу на все стороны, так, мировой порядок, который сформировался после окончания Первой мировой войны, начал рушиться. СССР и США уже не являются двумя полюсами напряженности. Более того, скоро они станут союзниками. И это слишком сильно ударит по карману всем тем, кто наживался на холодной войне. Им это нужно. Нет. И чего мне стоит ждать? Атомного удара по Хогвартсу. Или армию. Сухо усмехнулась я. К моим землям уже выдвинулась эскадра. Сборная солянка, из разных стран. Но если бы меня не предупредили, то проблемы они бы мне доставили. Мягко говоря, Геллерт отзеркалил мою усмешку и создал себе кресло. В Британию направляются несколько стай оборотней, кое-какие ковины кровососов, которые попутно набирают себе гулей и прочих низших тварей, ну и наемники. Чего-то, или кого-то, серьезного там вроде как и нет, но это лишь означает, что настоящие ликвидаторы и полноценные боевые группы идут другими тропами, и мои люди их банально не смогли отследить. Если предположить, что наши враги не идиоты, то помимо мяса, которое будет блокировать замок и моих союзников в Англии, есть не только второй эшелон, который и должен ликвидировать меня. Думаете, будут еще не менее двух эшелонов. Второй эшелон скорее всего ориентирован на Фири, так как наиболее опасные кровососы ликвидированы, спят или стали нашими союзниками. Не все, но бросать самых опытных и опасных, из тех, кто еще жив, в первой волне умный человек не станет. Вы же сами говорите, что про Фири все же знает достаточно много разумных, так, и мои возможности умный противник преувеличит, что приводит нас к тому, что есть еще кто-то, и где-то. Вопрос только в том, кто они, ассасины, японские умельцы, или просто подготовленные наемники, а может церковные паладины. Я бы ожидал всех, хмуро уронил Гриндевальд. Более того, ожидал их всех не просто так, а с артефактами, которые уже многие века пылятся в хранилищах. Вы напугали слишком многих, особенно после того, что устроили в СССР. Да и так, возможно, я успею узнать что-либо еще, но не уверен. И да, на ваших союзников дворфов, краснолюдов, были попытки нападения, но неожиданно в дело вмешался еще один старый орден. А им что нужно? В смысле, они помогли или что? В том-то и дело, что помогли. Дети Хельги, клирики и много как еще, размолотили в труху два отряда боевиков и полк тяжелой пехоты, после чего просто испарились. Можно было бы сказать, что они союзники, но я бы не спешил делать преждевременные выводы. Если уж на то пошло, то что им вообще нужно, никто толком и не знает. Зато известно, что темную магию они не особо любят, и вдруг помогают союзникам той, которая известна как ведьма. Странно, нет, может, Александру известно. Работайте пока сами, а к нему не обращайтесь. В конце концов, пора уже и самим решать проблемы, да. Я бросила на него быстрый взгляд. Объяснять Геллерту, что полагаться только на Александра я не хотела, не стоило. Он и сам не дурак, а раньше времени делать выпады в сторону своего союзника не стоило. Даже если королева клинков и права, то наоборот, следовало сперва разобраться, ибо взять и выпотрошить разум. А если она мне солгала или просто сместила акценты? Да и не факт, что прямо сейчас я смогу одержать верх над ним. Проще пока поиграть в тайные игры, нежели обострить конфликт и оказаться у разбитого корыта. Сперва активирую храмы, а там посмотрим. Заодно и Геллерт увереннее на ноги встанет, а то пока что его государство больше похоже на лагерь беженцев, нежели на что-то еще. Ваша задача, герр Гриндевальд, по-прежнему проста: создать мощное государство. Ну или хотя бы такое, которое сможет некоторое время противостоять армии вторжения. Хорошая разведка вам нужна, а значит не стоит полагаться на вечную помощь. Пара месяцев и к вам перестанут лезть друзья из Европы. У них появятся другие проблемы. Ну а что касается ликвидаторов? Я мягко улыбнулась, не обращая внимания на передернувшегося Геллерта. Пусть приходит, мне как раз не хватает еще одной сильной души. Да и самой не помешает лишняя сила. Главное устроить все так, чтобы охота шла по моим правилам. Ничего особо нового мне Геллерт, на самом-то деле, не сообщил. Просто стало чуть-чуть понятнее все происходящее вокруг, не более. Ну и заодно обозначил свою позицию на будущие события. Лезть он не станет, так как у него и тут проблем навалом, если отбросить в сторону всю шелуху и выделить только суть. Осуждал ли я его за это? Нет. Свою задачу он выполнял, а требовать чего-то сверх этого? Зачем? Мало того, что его бойцы будут мне мешать, так и обозлят бритов, если те поймут, кто крутится подле меня. Пока что слишком рано демонстрировать широким слоям населения всех своих союзников. Ну и последнее, но не менее важное, что я получила от этой встречи, Дамблдор. Понимая где, вернее куда, копать, обнаружить хоть что-то об этой организации, про которую говорил Геллерт, будет чуть-чуть проще. Хотя во все времена в этом мире было столько разнообразных тайных, полутайных и совсем даже не тайных орденов, что там запутается любой исследователь. И поэтому поиски потребуют времени, и немалого. Оставлять же за спиной такие авгиевы конюшни я не собиралась. Понятно, зачем это нужно Александру, в такой ситуации проще всего получать свои дивиденды, опытному игроку. Но когда я наберу нужный объем информации, то возможно он уже не будет так сильно нуждаться в этом. Ну или у меня уже будет достаточно сил и влияния, чтобы убедить его в этом. Часть 46. Плавным движением свернув зависшую в воздухе перед моим лицом паутину список, я развернулась к вошедшему в помещение Фири. Закованная в пластинчатую броню худощавая фигура неестественно плавно скользнула к письменному столу и, оставив послание, также молча покинула кабинет. Очередной союзник. Оттиск на бумаге был мне абсолютно незнаком, почему и вылезла эта мысль. Пробежавшись по тексту, я криво усмехнулась и отправила письмо в один из ящиков стола. Союзник или нет, но, по всей видимости, кое-какие тайны я вскоре сумею узнать. Хотя, если уж быть честной хотя бы перед самой собой, не особо-то они меня и интересовали. Все равно вскоре большую часть этих тайных или полутайных обществ ждет большой сюрприз в виде ковенантов моего родного мира. Да и ерномиты в стороне не останутся. Им конкуренты не нужны. Кто не с ними, тот против них. Правда, в письме недвусмысленно намекали на возможность прояснения ситуации с непонятной структурой, стоящей за спиной Альбуса. Но тут я все же склонялась к тому, что не стоит искать ту самую черную кошку в темной комнате, когда ее там и нет. Иными словами, скорее всего, отгадка в разы проще. Ну раз уж могу получить ответ, то все же проще сходить. Вернее, мне идти-то никуда не нужно, мой собеседник уже тут. Отдав приказ, я присела в кресло и задумчиво уставилась на входную дверь, дожидаясь своего гостя, попутно выстраивая будущий диалог. Впрочем, ожидания долгим не было, защитные системы замка уже давным-давно проверили его, и до кабинета он добрался быстро, не теряя времени на стандартные проверки. Среднего роста, крепко сбитый, равнодушный и одновременно внимательный взгляд серых глаз, стрижка короткая. Я еще раз собежала взглядом гостя, пока он подходил к столу, и я отметила его приветствие, которое более подходило какому-то потомственному дворянину начала века, нежели нынешнему, но не стала комментировать, позволяя начать разговор первым. Граф Шитов Андрей Степанович, мужчина присел в кресло. Насколько мне известно, вы не особо любите длительные церемонии. Мое воспитание происходило в других условиях, обтекаемо выразилась я, продолжая изучать гостя. Понимаю. Вежливо улыбнувшись, он осторожно, не делая лишних движений, извлек из внутреннего кармана длинного плаща папку и с легким поклоном протянул ее мне. «Значит, это вы подсунули информацию Гриндевальду», — констатировала я, бегло ознакомившись с содержимым. «Этот орден, он вообще существует? Или это очередная, масонская ложа? Ложи тоже бывают разные». Он на мгновение замялся. «По вашим меркам и стандартам, я принцесса крови», — нейтрально уронила я, догадавшись о причинах заминки. «Но, можете обращаться просто, Квилек. Значит, вы все же гостья», — прошептал он, задумчиво кивая каким-то своим мыслям. «КХМ, прошу прощения, просто вы не первая, ГМ, попаданка в наш мир. Я в курсе». «О, ну да ладно, мда. Так вот, ложи бывают разные, особенно когда в них состоят лица из числа первых лиц государства, или государств. Но касательно этого ордена, то тут все далеко не столь просто. Это изначальная церковь, так сказать, не та, которая в итоге оказалась в Ватикане, Константинополе или еще где, а та, которая и начала свое шествие, и которая до сих пор незримо контролирует все христианские и мусульманские организации мира, да и не только их. Просто они ушли в тень, причем весьма глубоко, и крайне нервно реагируют на попытки вытащить их оттуда. А откуда тогда столь подробная информация? Я приподняла брови. В свое время мне попали в руки некоторые дневники, рабочие тетради одного ученого, а в них была кое-какая информация. У меня хватило ума не бежать с этим к своему начальству, а попробовать сперва самому понять, что же такое я нашел. Я был тогда сквибом, а спустя некоторое время стал магом. Тот, кто вел эти тетради, был гением. Причем в весьма широком спектре, от банальной трансфигурации и заканчивая теми областями, которые и тысячи лет назад вызывали страх. Не бойтесь быть столь откровенным. Мои аналитики и провидцы не зря едят свой хлеб, ваше высочество. Даже после введения статута, практически у всех королевских семей остались свои маги. Плюс кровные связи у многих старых родов. Поэтому для широкой общественности маги исчезли, а вот сильные мира сего вполне себе знали об их существовании. Пока не прогремела французская революция, у Наполеона уже не было такой связи со скрытым миром, да и выжившие дворяне были либо не из тех, у кого имелась родня в магическом мире, либо эти дворяне не особо рвались помогать Наполеону. Нет, кое-кто, конечно, был, но на фоне того, что было раньше, это как небо и земля. К чему я это говорю? К тому, что в Российской империи было заведено, что сквибов не просто убирали из магического мира, а направляли на службу в гвардию или охранку. Внешняя часть набиралась из обычных людей, а вот скрытая. И после революции я сумел сохранить большую часть этих людей. Не только я, конечно, но суть не в этом. И материалы для опытов, по типу того, благодаря которому я стал магом из сквиба, у меня было предостаточно. Что же вы не сохранили свою монархию? Иронизируете. Понимаю и заслуживаю. Только в падении дома Романовых было заинтересовано столько сторон, каждая из которых хотела своего, а в итоге никто не достиг своих целей, что на этом фоне наши усилия были бесполезны. Заговор достиг даже ближайших родственников, а последний император был далек от того, чтобы кардинально выжечь заразу. Но мы и без этого сделали достаточно, чтобы Советский Союз, а также все виновные, получили по заслугам. Ну или почти все. Скоро и СССР развалится. Потихоньку и всех остальных найдем, ну или их потомков. Он продолжал говорить, а я постепенно начала понимать. Он едва ли не прямым текстом сообщал, что смена политического курса России произойдет с большой кровью. Очень большой. И если я хочу, чтобы эта страна не погрязла в огне гражданской войны, то мне нужна помощь ему в решении проблемы с этой организацией. По крайней мере, как-то еще понять намеки этого реликта рухнувшей империи было трудно. С одной стороны, мне глубоко плевать на происходящее там. С другой же, покровители Альбуса мешают мне, и решать эту проблему мне все равно нужно. Гость уже ушел в свои покои, которые ему выделили на то время, что он проведет тут, а я продолжала сверлить взглядом стену перед собой. Слишком многое он мне сказал, пусть и не прямо, а иносказательно, что и было самым странным. Да, практически открытым текстом, но при этом не столько словами, а телом да мимикой. Любой, кто стал бы нас прослушивать, смог бы понять многое, но самое основное прошло бы мимо. И именно это и было наиболее страшным в произошедшем разговоре. Мой гость был искренне уверен, что нас прослушивают. Именно поэтому стоило ему выйти, как все феи замка устроили тотальную проверку кабинета и моих покоев. Не факт, что найдут, раз до этого не нашли, но сейчас проверяли и необычные замковые охранники. Что-то они все же найти должны, а заодно и выводы сделают. Как-то же мой гость узнал о том, что тут имеется прослушка. Вот.